Я буду осторожен, уж поверь. Вниз спустился я старым добрым способом, закрепил канат и по нему спустился вниз к кораблю. Дерни сейчас катырья хорошенько челнок, и могла бы меня раскачиванием загнать под передний двигатель, сжигая дотла. Эта мысль мелькнула у меня, когда я уже спускался. Здесь дело не в недоверии, а в том, что в принципе доверять чужому человеку жизнь всегда сложно. Осторожно коснувшись ботинками крыши, я огляделся. Ряби кроме как от двигателей на водной глади не было. Тишина и спокойствие, которые могли случайно ввести в заблуждение, что здесь спокойно, но стоит зазеваться или задержаться, как это место напомнит, почему здесь опасно. Поэтому первым делом я проверил плазмострел и начал действовать. Надо успеть до темноты. Первым делом я спустился в сам корабль, открыв люк на крыше, чтобы еще раз проверить, что все обесточено. Я не поленился залезть к реактору и отключить его вручную, после чего еще раз все проверил и достал рацию. Катырья, прием, прием. Сбрасываю угловые лебедки, будем цеплять. И пока она спускала на лебедках троса, я ломом открывал лючки, за которыми были спрятаны кольца для буксировки. Толстые и прочные, являющиеся частью бронированного корпуса, им было не суждено оборваться, чего не скажешь о тросах. Едва лебедки опустили крюки, я начал быстро цеплять их за кольца. Четыре троса, четыре кольца, с этим проблем не возникло. Проверив все по второму разу, я потянулся к рации. Готово. Теперь очень медленно поднимай корабль. Можно вытянуть его лебедками, раздался ее голос из рации. Если он прилип ко дну, сожжешь лебедки. Сначала поднимись, потом подтянешь. Давай, медленно и осторожно. Тогда держись. Вообще, нельзя было находиться на крыше корабля, который поднимают. Если лебедка лопнет, меня разрежет пополам, но и контролировать процесс снаружи как-то надо было, поэтому я остался сверху. В воде стоять мне не хотелось, так как там было еще опаснее, чем на крыше. Челнок взревел двигателями, и тросы начали медленно натягиваться, пока не вытянулись подобные струне. Сначала ничего не происходило, корабль даже не шелохнулся, но двигатели начали реветь все громче и громче, и вскоре крыша под моими ногами чуть-чуть вздрогнула. Рев двигателей стал еще оглушительнее, что точно привлечет внимание к нам, поэтому стоило поторопиться. Но я катерию не подгонял, она работает с подобным в первый раз, поэтому лучше сделать все аккуратно с первого раза. На все остальное у меня был плазмоган. Корабль еще раз вздрогнул и, как мне показалось, качнулся под оглушительный рев двигателей. Жар и сопел доставал меня даже отсюда, отчего казалось, что кожа вся пересохла и стянулась. Еще несколько секунд и я почувствовал, как крыша подо мной начала покачиваться, а вскоре я и сам заметил, что мы начали подниматься. Я дождался, пока корабль поднимется над водой, после чего связался с катерией. Прием. Да, что-то случилось. Нет, все нормально. Сейчас завис не на мгновение, я спущусь вниз и проверю, что ничего не отвалилось. Сам же достал канат, который подготовил заранее, закрепил на крыше и спустился по нему вниз. Кое-что действительно оторвало у корабля при посадке. То были две нижние турели спереди. Обычно при посадке они втягиваются в корпус, но здесь их было некому убрать. Катерия, поднимите повыше и сдвинься чуть-чуть в сторону, попросил я через рацию. Корабль медленно приподнялся и сдвинулся в сторону. У него из всех щелей сейчас ручьями стекала вода. Дно было облеплено илом, как глиной. Не страшно, потом высушим и очистим. Главное, достать турели, что было сложно. Они лежали в углублении от корабля, где мне было по грудь. Тяжелые, руками их ты не поднимешь даже под водой. Будь у меня активная броня, но в нее сейчас я не влезу. Это надо настраивать и точно не в подобных условиях. Поэтому я выбрал наиболее простой способ. Подцепить их с помощью центральной лебедки и поднять наверх, после чего опустить через аварийный люк на крыше вовнутрь корабля. Это заняло меньше 3 минут, и в тот момент, когда я уже был на крыше и с помощью лебедки опускал первую турель в отсек, снизу к нам начали подплывать гости. Если вначале рев двигателей распугал всех местных тварей, то сейчас они решили проверить, стоит ли им бояться. Учитывая, что у нас оборонительного вооружения не было, бояться им было нечего. «Катерия, поднимись выше на 40 метров», — попросил я. «У нас снизу гости». «Поняла». Двигатели взревели, и мы начали медленно подниматься вверх. Однако где-то на половине нас внезапно тряхнуло. На мгновение мне показалось, что один из двигателей словно чихнул. Корабль опасно покачнулся, тем самым еще раскачивая сам челнок, однако Катрия удержала судно в воздухе. Тросы застонали, и на мгновение я подумал, что один из них или парочка лопнет. Я сразу схватился за рацию. «Это что, Катрия? Прием!» «Все в порядке», невозмутимость в ее голосе поражала и должна была успокоить, но не успокоила. Мне показалось, или один из двигателей будто попытался заглохнуть, показалось. «Так ладно, доделываем и уходим». Я начал еще быстрее сгружать турели, уже не сильно заботясь о том, чтобы сделать все аккуратно. Главное, аппаратуру внутри не помять. Закончив с турелями, я захлопнул люк и быстро поднялся по канату обратно, вспоминая те дни, когда сдавал нормативы еще до поступления в космодесант, а инструктор потом нас бил в воспитательных целях, тем самым закаляя характер. После такой закалки характера я ходил в туалет кровью несколько дней, но надо признать, что после него я не боялся боли. Готово, буквально ворвался я в кабину и тут же сел на место второго пилота. Можно уходить. Хорошо, Катрия начала разворачиваться, и я буквально почувствовал, как нас начало раскачивать, будто по волнам. Потише, у нас теперь груз, притормозил я ее. Поднимите его на лебедках повыше сначала, что не раскачивался так сильно. Сейчас, она не спорила и просто делала, что ей говорят. Мне нравятся такие люди, которые умеют понимать, где надо взять все в свои руки, а где подчиниться. Катрия потянулась к потолку и сдвинула рычаги, ориентируясь по камерам в корпусе. Когда мы подняли его почти под самый корпус, она отключила лебедки, сдвинув все обратно. «Все забрал?» – поинтересовалась она. «Все, что нашел, я бросил взгляд вниз, где по ряби на воде можно было засечь твари 6 или 7, и на моих глазах две из них схватились между собой. Если быть точнее, одна огромная, похожая на змею, неожиданно выпрыгнула из воды, держа в зубастой пасти жабоподобную тварь поменьше, которая в прошлый раз охотилась на нас, сжала челюсти и во все стороны брызнула кровь. Кажется, даже через рев двигателей я услышал визги того существа. Или мне это просто кажется? Как бы то ни было, они обе ушли под воду, оставив на поверхности расходиться пятно крови. В любом случае, теперь сюда не спуститься. Я записала координаты, если тебе понадобится, ответила девушка, заставив меня немного удивленно взглянуть на себя. Честно говоря, это мне надо было озаботиться этим, да и я уже не собирался возвращаться сюда, но это было предусмотрительно, учитывая, что она сделала это для меня, или для себя, подозреваю, что для себя, но тогда смысл говорить мне, может ты просто не доверяешь ей и ищешь подвох, все может быть, но тем не менее я выдавил из себя, спасибо, ни за что, Грант, и дала газу, челнок с грузом под бортом медленно, заметно медленнее, чем в прошлый раз, поплыл в сторону поместья. Двигатели ревели. Судя по тяге, которую я видел на приборах, работал челнок очень близко к своему максимуму. Стрелки уже вышли из зеленой зоны и не дошли до красной 1/4. Корабль весил около 40 тонн. Челнок, как я понял, поднимает 50, так что можно сказать, что мы уложились даже с учетом забранной водой прилипшего ила. «Так что это за корабль, Грант?» — вновь спросила она. «А вам надо все знать, Катрия. Как ты сказал мне недавно», театрально приложила она палец к губам, будто что-то вспоминая. «Я очень любознательная личность». «Я не настолько любознательная личность», не согласился я. «Допустим. Так что за корабль? А если я не отвечу, я могу повторять этот вопрос во время нашей всей поездки. Я уверяю вас, Катрия, на меня это не подействует». Я даже глазом не моргнул. Нашла она, чем пугать. «Что ж ты видел фотографии, которые тебе не предназначались? Хорошая попытка, но это была случайность. Поэтому мой ответ прежний. Хочешь встретиться с Элионеттой? Вы еще и сестрой торгуете?» Слегка ужаснулся я тому, насколько хладнокровно это было сказано, и здесь смутилась уже сама Катрия. «Я не это имела в виду, Грант. Просто сделать все, чтобы вы чаще встречались. Нет, тебе не интересна моя сестра?» Посмотрела она на меня с подозрением. «Давайте я выражусь так, мы разного сословия, и мне с ней не быть». «Ну это вопрос решаемый», ответила она спокойно, вновь смотря вперед. «Решаемый», переспросил я. «Решаемый, мы, дочери нашего отца, он имеет власть над нами и нашими решениями, определенную, но имеет. Однако мы его дочери, и он все сделает ради нас, если вопрос станет ребром. Он нас слишком любит. Мне жаль вашего отца». «Мне тоже», даже не моргнула глазом. Так что насчет корабля, ее упертость мне и нравится, и не нравится. С одной стороны, я вижу, что Катерия человек, который будет пробиваться к своей цели любыми силами. Такую девушку бы с радостью приняли в орден дочери войны. С другой стороны, мне не нравится, что все свое упорство она сейчас пускает в мою сторону. Я внимательно смотрел на Катерию. Обычная умная девушка, однако под этой аристократичной внешностью скрывался боец. Одаренные были немного быстрее и сильнее простых людей. И чем они становились сильнее в плане дара, тем сильнее они становились просто физически. Без каких-либо паранормальных способностей, как движение, будто телепортация, или сила, чтобы поднять машину над головой, но сильнее. Просто гипотетически, выхвати я плазмострел, и вместе с ней помру я. Пистолет, который у меня тоже был, щит, и меня убьют. Иначе говоря, в плане силы преимущество было именно на ее стороне, не на моей. Почему твой взгляд стал таким кровожадным? Внезапно спросила Катерия. И я видел, как она немного, но напряглась, уже готовясь предпринять в случае необходимости меры. Я просто не могу понять, зачем тебе это знать. Это женское любопытство, ответила она невозмутимо. А Леонетта просила держать все в секрете, и я буду держать. От отца, от людей, от государства, последнее слово она выговорила медленно. Ведь меня попросила моя сестра об этом. Но самой мне интересно, что это за корабль, и кто ты сам. Собственно, именно поэтому я и согласилась помочь. Любопытство. Я не могу ответить. Даже при факте, что я поклянусь оставить это в тайне от всех. Даже так и, я бросил взгляд на приборную панель и слегка нахмурился. У нас снова ошибка. Не пытайся уйти от темы, Грант. Но теперь я не думал о нашем разговоре. Я думал об ошибке, которая вновь появилась. Хотя, как заверяла меня Катерия, она должна была исчезнуть. Датчик вновь говорил о слабом сигнале. «Нет, Катерия, у нас действительно ошибка», — ткнул я пальцем в экран, где высветился все тот же код, пусть и до сих пор желтый. «Он пропадет», — уверенно заявила она. «Но тогда я бы хотела». «Погоди», — вытянулся я, внезапно почувствовав в воздухе аромат чего-то постороннего. «Ты чувствуешь запах?» «Я ничего не чувствую». «Нет, действительно запах», словно пахнет. Я был инженером и мог сложить 2 плюс 2, связав ошибку о слабом сигнале с запахом, который лучше не чувствовать, потому что так пахло топливо. А раз я чувствую запах, значит сейчас оно поступает отнюдь не в двигатель, как положено. У нас четвертый топливный насос прорвало. Рявкнул я так, что Катерия даже немного вздрогнула. Не только она, но и весь челнок. Он резко просел, будто мы попали в яму, да так, что нас подкинуло в креслах, после чего он начал крениться на левый борт, будто заваливаясь при этом назад. Мы начали терять высоту. Вот тебе и доверился другому человеку, а не себе, гарантирует она, твою мать. Глава 72. Катерия вцепилась в штурвал так, будто цеплялась за собственную жизнь. Она пыталась поднять челнок, но вместо этого еще больше его заваливая и совершенно не понимая, что нужно делать. Пришлось хвататься за штурвал уже мне. «Отдай штурвал». Попытался я вырулить, чтобы просто не разбиться, но она еще и сопротивляется. Штурвал не отдает. Штурвал отпустила. Я рявкнул так, что Катерия буквально отпрыгнула от него, вжавшись испуганно в сидушку и подняв руки. Отпустила. «Задние маневренные». «Что? Врубай задние маневренные двигатели». Рявкнул я. Она еще мгновение сидела, будто не понимала, что от нее требуется, после чего дернулась вперед и передвинула рычаг. Маневренные двигатели не дадут той тяги, что дает двигатель, но хотя бы помогут удержать челнок и не позволит нам перевернуться. Я начал уводить нос вниз, попутно, выдавливая всю мощность из оставшихся трех, чтобы выправить крен и приподнять заднюю часть. Мы все равно снижались, однако уже не так быстро и более контролируемо. Отрубай насос. Какой? Топливный. Четвертый топливный. Отрубай его. Вырубай двигатель. Катерия теперь не медлила, сразу побежала пальцами по пульту управления. «Сбрасывай груз, быстрее!» Она подпрыгнула, ухватившись за рычаг, и резко дернула его на себя. В то же мгновение челнок подбросила вверх на десяток метров. «Так, пока все хорошо, теперь я резко пошел на поворот, гася скорость». Корабль нырнул носом, крутанув задом на 180 градусов. Нас вдавило в спинки кресел. «Упоры, быстрее!» По камерам я уже выбрал в лесу место между деревьев, где можно было более-менее сесть. Я не следил, что делает Катерия, сейчас главное было посадить челнок и не убиться и тем более не перевернуть его. Мы слишком разогнались на спуске, однако времени тормозить просто не было. Челнок утонул в ветвях деревьев, словно ушел под воду. Ветви заскрежетали по бортам машины. Послышался треск, на стекло посыпалась листва. Еще доля секунды, и от удара нас вновь подбросило. Если бы не ремни, то нас выбросило бы из кресел. Посадка вышла настолько жесткой, застонал сам челнок. «Все, вырубай», — приказал я, и Катрия быстро-быстро начала переключать тумблеры, рычаги, давить по кнопкам, пока машина просто не заглохла. Только двигатели продолжали немного подвывать, останавливаясь. «Где принудительная вентиляция?» «Что? Принудительная проветрить? Продуть отсеки? Здесь нет такого», — покачала она головой, глядя на меня. «Да твою же, выходим, давай». Я быстро открыл дверь и выпрыгнул наружу. Катерия не отставала от меня ни на секунду. Лес снаружи встретил нас прохладой и удивительной тишиной. Схватив Катерию за руку, я буквально потащил ее от корабля за собой, и лишь уйдя метров на 20, но так, чтобы видеть его, наконец смог выдохнуть. Мы приземлились прямо в самую гущу леса. Повезло лишь в том, что челнок был достаточно тонким и смог протиснуться между стволами деревьев. Иначе бы мы просто повисли на ветвях и ничего бы не сделали. Но вот то, что нам пришлось сбросить корабль. Ладно, живо и ладно. Между нами повисла тишина, которая упорно не смотрела мне в глаза. Куда угодно, но не в глаза. Я же пребывал в не самом хорошем настроении, чтобы вообще заводить разговор. Желтенькая надпись, это не опасно, мы так постоянно делаем. Аж зло берет, за то как прокатились. Свидание продолжается, а... Просто заткнись сейчас. Ладно, вдох, выдох, вдох, выдох. Мы живы, челнок посадили, и это главное. Все остальное можно исправить. Мы стояли минут 5, прежде чем Катерия наконец попыталась подать голос. Грант, чего? Покосился я на нее. Мне очень жаль, что так произошло. Это моя вина. Чуть-чуть поклонилась она, но мне от ее извинений легче не стало. Ты бы хотя бы искренности добавила в голос, что ли? Ответил я хмуро. «Все, возвращаемся обратно». Она посмотрела на меня, уже собираясь что-то сказать, однако я развернулся к ней спиной и пошел к челноку. «Зачем мы отбегали? Просто пары топлива имеют плохую привычку взрываться. Взрываться хорошо и от любой искры. А там, я думаю, этих паров весь задний отсек, и будет достаточно самого простого незаметного замыкания, чтобы все взорвалось ярким грибом. Но надо было так или иначе возвращаться, чтобы проветрить его». «Иначе такими темпами нам надо будет ждать очень долго». «Стой здесь, закройся щитом», — сказал я безапелляционно, едва мы подошли к челноку. «Что ты будешь делать?» «Исправлять». Пришлось лезть обратно в салон, после чего подниматься в лаз и там согнувшись идти к самому концу. Как и ожидалось, весь пол был залит топливом, которое сочилось через одну из технических дверц в борту. Когда я ее открыл, на меня буквально пахнуло испарениями топлива, что даже глаза заслезились. Сейчас разбираться что да как я не собирался. Вместо этого осмотрелся и нашел люк на крышу, который открывался чуть позади. Его я и распахнул, чтобы выветрить все испарения сквозняком. Часов за 5 или 6 все проветрится, и топливо должно будет высохнуть, чтобы я мог с фонариком залезть и проверить все. Когда я вышел, Катерия стояла, облокотившись на упор челнока, и осматривала лес. Почти сразу она повернула голову ко мне. «Как там? Сохнет?» Сухо ответил я и направился в сторону, где должен был упасть мой корабль. «Ты куда?» «Проверю груз». «Я с тобой», — подалась Катерия следом. «Нет, жди здесь и сторожи челнок». «Здесь опа», — она уже подалась вперед, когда я ее перебил. «Жди, здесь», — сдерживая себя, — произнес я. «И какой у тебя дар?» «Огонь», — ответила она хмурясь. «Не вздумай его использовать рядом с челноком, иначе будем потом пешком возвращаться». «Значит, ты можешь починить?» – оживилась Катерия. «Я посмотрю, что можно сделать». Мой корабль упал прямо на деревья, переломав их в щепки. Но именно эти деревья смягчили удар, и каких-то критических повреждений на корабле я не увидел. В принципе, он выдерживал и более сильные удары при падении, но тем не менее хотелось обойтись без экспериментов. Рядом, все так же прицепленные к кольцам валялись лебедки, которые мы отсоединили во время аварийной посадки. Глядя на их размер, я понимал, что уже так просто обратно мы их не прицепим, просто не поднимем физически. Я даже попытался приподнять одну из них, но едва сдвинул с места. Не знаю, как мы будем теперь цеплять корабль к грузовому челноку, Однако подумать об этом время еще будет. Внутри тоже было более-менее нормально. Единственное, турели помяли немного стенку коридора между десантным отсеком и кабиной, и рассыпалось оружие по полу. Я поднял лазерную винтовку, взвесил в руках и решил взять с собой. Плазмострел хорошо, но зарядов у него ограничено и много не постреляешь. Плюс, против мелких тварей, типа тех же волков, его будет слишком много. Единственное, о чем сожалел, что нельзя взять активную броню. Она как стояла закрепленная у стенки, так и стоит, однако без подгонки под тело, была бесполезна. Катерия ждала меня у корабля. К тому моменту, когда я вернулся, начал опускаться вечер, и лес вокруг вновь ожил. «Что это?» – поинтересовалась она, глядя на лазерную винтовку за моей спиной. «Оружие», – вкратчиво ответил я. «Я поняла, но в первый раз такое вижу». Я не ответил, залез в кабину, чтобы проверить, как там обстоят дела, после чего вышел наружу и кинул ей канат. «Ночуем снаружи, можно внутри переночевать», – предложила она. «Я думаю, сейчас там не опасно. Как хочешь», – пожал я плечами и выбрал наиболее высокое и крепкое дерево. То, что твари вокруг не видно, совершенно не значило, что их здесь нет. Вполне возможно, что падение корабля и челнока распугало всех, но то, что они придут проверить, что здесь и как, я даже не сомневался. Катерия с сомнением оглядела канат, который я бросил, после чего посмотрела на корабль, но все же повторила за мной, причем взобравшись на то же дерево. Предположу, что если я спрошу, мало ли ей деревьев, она скажет, что охраняет меня, ведь она у нас охотница, которая презирает желтые надписи. Да ладно тебе, девчонка ошиблась. Она не ошиблась. Она сознательно пошла на риск, зная, чем это грозит. Но злюсь я не на нее, а на себя. Что, по сути, это я дал на это разрешение, когда надо было все проверить. И от этого меня пробирает злостью еще сильнее. Ночь прошла без происшествий, но твари таки заглянули к нам. Первыми были волки, которых мы встретили в прошлый раз в лесу. Возможно, это были даже те же самые. Они медленно крались к нашему дереву, сразу поняв, где спряталась добыча. Но не спал в этот момент не только я. Катерия молча наблюдала за ними, уже медленно собирая в ладонях огненные светлячки. Однако сделать ничего не успела, так как в этот момент темноту разрезал мой выстрел. Попадание было точным. Лазерный луч осветил округу красным светом и прожег голову твари насквозь, врезавшись в землю. Я не сомневался ни секунды, тут же выстрелив во вторую тварь, которая отпрыгнула испуганно в сторону, а потом и в третью. Остальные начали сбегать, пытаясь спрятаться за стволами деревьев, однако мне удалось подстрелить четвертую, попав в спину. Она дернулась, заскулила, попыталась волочить ноги за собой, но была добита в голову. Перестрелять их не составило труда. На подобных винтовках ставился коллиматорный прицел, который немного осветлял через себя картинку. Не ночное видение, но для ночных боев вполне подходит. Я бросил взгляд на Катерию, которая внимательно смотрела на меня. Не сказав ни слова, я вновь повесил винтовку себе на шею и облокотился на ствол дерева. «Спокойной ночи, Грант», — негромко произнесла она. «Спокойной ночи, Катерия», — ответил я без особого энтузиазма. «Нет, она мне нравилась, как человек, как боец, но да, я злюсь на нее и на себя. За эту ночь нас несколько раз навещали твари из диких земель. Волки, инсект, похожий на паука, который даже попытался забраться к нам, и что-то типа медведя. Последнего было сложно описать. Он игнорировал попадание из лазерной винтовки, и только Катерии удалось его отпугнуть, при этом едва не спалив почти весь лес в округе. Из плазмострела я не стрелял, чтобы не зацепить на такой маленькой дистанции нас самих. Наутро мы вернулись обратно в кабину, при этом перекинувшись лишь фразой «доброе утро». Топливом больше не пахло, и задний лаз, как и технический отсек, успели просохнуть. Но первым делом я уселся в кресло. «Дай-ка ту книгу, где ты прочитала про значение кода ошибки», — попросил я, протянув руку. Катерия молча протянула мне книгу, и я принялся искать ошибку, которая у нас вылезла, чтобы точнее понимать, что нужно чинить. Нашел ее достаточно быстро, так как ошибки шли в порядке их номеров. И да, там было написано код 703, слабый сигнал датчика. А еще напротив него была такая надпись, как подробности, SM-STR-15. В отличие от Катри, я не поленился и перелистнул на нужную страницу, где нашел подробности, после чего зло посмотрел на Катрию. Та молчала, опустив взгляд и отведя его куда-то в сторону. «Что, стыдно, да, правильно, что стыдно?» Слабый сигнал, начал я зачитывать вслух, возникает при падении давления в патрубках топливной системы указанного двигателя. Возможно, причина – неисправность датчика давления, неисправность насоса течь патрубков. Я внимательно посмотрел на нее. «Течь патрубков, ты читала уточнение, мне кажется, Катерия предпочла бы в этот момент оказаться где угодно, но только не рядом со мной». «Нет, Грант, не читала», — ответила она тихо и спокойно. «На», — бросил я книгу перед ней на приборную панель вставая, — «ознакомливайся». «Ты куда?» — обернулась она за мной. «Смотреть, что можно сделать». Теперь все встало на свои места. Слабый сигнал был из-за утечки и слабого давления на датчик. Если челнок стоит, то давление топлива в трубках слабое, и датчик это ловит. Но едва челнок взлетает, насосы начинают давать больше топлива на двигатель, давление поднимается и на него адекватно реагирует датчик. Но от сильного давления течи прорвало. Достав фонарик, я протиснулся через маленькую техническую дверцу во внутренности корабля, вводя лучиком света вокруг. Так, вот кабеля, вот еще кабеля, вот еще кабеля. А это, я так понимаю, система охлаждения, так как обмотана термоизоляцией. Вот какая-то трубка, судя по всему, от масляного насоса. Нашел. Пусть технический корабль и отличался от моего, так как у нас был реактор, а не жидкое топливо, однако в остальном все было более-менее похоже. Лучом фонарика я выловил достаточно массивный топливный насос, от которого отходила железная трубка. Однако дальше шланг был резиновый, чтобы была возможность идти на изгиб, когда двигатель меняет положение. Там-то я и обнаружил прорыв. Дыра, будто кто-то разрезал шланг ножом, шла почти вдоль всего изгиба и скрывалась из виду. Крепилась к трубе она металлическим хомутом, который можно было снять отверткой с этой стороны. Для того, чтобы подобраться с другой стороны, надо было уже лезть снаружи, однако не думаю, что там будут проблемы. Значит, причину мы нашли, теперь оставалось достать такой же резиновый шланг. Я выполз из технического окна и обнаружил сидящую передо мной на корточках Катерию, которая не спускала с меня глаз. «Нашел?» – негромко спросила она. «Нашел?» – кивнул я. «Починить сможешь?» «Смогу, если найду деталь». Она замолчала, и я тоже не спешил что-либо говорить. Мы просто сидели на корточках в тишине напротив друг друга, пока Катерия не собралась духом, чтобы наконец нарушить тишину. «Грант, я... Мне очень жаль, что так вышло из-за моей глупости», — негромко произнесла она. «Я знаю, что совершила ошибку из-за самонадеянности и самоуверенности, и мне просто нечего к этому добавить, потому что я виновата. Прости меня, пожалуйста». В этот раз Катерия произнесла извинения иначе, без этой строгости и гордости, будто произошло что-то несущественное. Мне хотелось верить, что она сказала это от чистого сердца. По крайней мере, попросила она прощения с душой. Я внимательно взглянул на нее и вздохнул. «Ладно, мы все ошибаемся». И, признаться честно, меня слегка отпустило. Прошла злость и желание просто из вредности ее игнорировать. Иногда просто важно, чтобы человек попросил прощения нормально. «Хочешь взглянуть, где прорвало?» — предложил я, протянув фонарик. Своеобразный жест мира. «Хочу», — не стала отказываться Катерия, и сама полезла в техническое окно. «Смотри, жопка, как орешек. Я уже представляю, какой будет звук, если по ней шлепнуть». Я отвел взгляд от нее. «Видишь, слева сверху большой такой бочонок?» «Да». «От него отходит трубка металлическая, которая потом переходит в резиновую и...» «Все, вижу. Разрез с внутренней части изгиба». «Да, его и надо заменить». Она высунулась обратно, вернув мне фонарик в ладонь. «Ты сможешь починить?» «Думаю, что смогу снять что-нибудь похожее по диаметру с корабля, который мы буксировали. Идем». Пришли мы к кораблю вместе с инструментами. Катерия с интересом обошла его по кругу и даже подошла, чтобы приложить ладонь к металлу, будто это могло ей что-то сказать. «В государстве Тринианском таких я ни разу не видела. Откуда он?» «Выглядит слишком чуждо». «Нормально выглядит», — окинул я его взглядом. «Сделанный из толстых бронелистов, он выглядел как настоящий боевой разведывательно-десантный корабль, который действительно мог сражаться и пережить попадание некоторых снарядов и калибров». «Он откуда?» Она остановилась напротив эмблемы нашей десантной группы, черепа, который сжимал в зубах крупнокалиберный патрон, окруженный лавровыми листами. «Я не знаю», — не моргнув глазом, соврал я. «Он принадлежит семье Барбинери. Когда я нанялся к ней, Она попросила меня достать его. Машина рухнула, как я понимаю, еще во время войны домов. То ли летела на подмогу, то ли должна была эвакуировать кого-то. Не долетела. Ну ни хрена ты заливаешь. Понятно, протянула она. Я слышала, что у них отобрали почти все, включая военную технику. У них была военная техника, заинтересовался я, не крупная. Броневики, военные джипы и все в таком духе. Они же стояли на страже первого рубежа, им полагалось это иметь. Но военный корабль, может это челнок, пожал я плечами. Я бы не назвала его челноком с таким бронированием. Мы залезем внутрь, обернулась она ко мне. Я залезу внутрь, поправил я ее. Оставайся здесь и жди. Хорошо, я вижу, с каким любопытством Катерия смотрит на него и знаю, что ей очень хочется увидеть, что внутри, однако после стольких промахов она не посмеет со мной спорить. Слишком дорого уже обошлось как для меня, так и для Катерии ее самоуверенные решения. Откуда снять деталь, я уже знал. Подобные шланги использовались для системы охлаждения, только они были сделаны не из армированной резины, а из синтетики, чтобы выдержать в случае необходимости низкие температуры. Если мне не изменяет память, охлаждение пробило во время боя, поэтому так или иначе система уже разгерметизирована и, возможно, там ничего нет. Мне пришлось потратить часа два, чтобы добраться до нужного места. Для этого пришлось снимать внутреннюю обшивку корабля и отключать кабеля, которые тянулись вдоль бортов, чтобы туда подобраться. Что касается шланга, то я просто срезал его. Готово, спрыгнул я вниз, предварительно спустив сначала инструменты. Думаю, он подойдет для замены. Я показал ей шланг, а лучше бы показал свой. Нашел, чем перед девками хвастаться. За сегодня мы закончим. Она бросила взгляд в небо. К вечеру, скорее всего, начнется дождь. Думаю, да. Если и смолк, глядя ей за плечо, рука тут же выхватила плазмострел. Катерия была умной девушкой. Она обернулась в это же мгновение, распаляя огонь в ладонях вместо того, чтобы задавать глупые вопросы, что случилось. А на моей памяти такое бывало не так уж и редко с обычными людьми. И если я достаю оружие, то случиться могло только одно. Из леса на нас хищно поглядывала тварь. Если я правильно понял по его опаленным бокам, то это был тот самый ночной медведь, которого мы в прошлый раз прогнали. Видимо, затаила обиду и решила попытать счастье еще раз. Только теперь раз расстояние между нами было достаточным, чтобы сделать один единственный выстрел и не зацепить нас самих. И этот медведь сделал пару шагов в нашу сторону, я вскинул оружие. Надо признать, тварь обладала хорошей реакцией. В последний момент она смогла просто отпрыгнуть, проявляя удивительную прыть для собственных размеров. Плазма пролетела совсем рядом, врезавшись в землю, и взорвалась под боком у медведя, заставив его рухнуть на бок. Но через секунду тварь вскочила и бросилась на утек, прихрамывая на обе левых лапы. Но давать ей шанса скрыться, чтобы потом та попыталась повторить свою попытку ночью, я не собирался. Я бросился за ней. Теперь, раненая, она уже так бодро не уклонится и... «Грант, назад!» — вскрикнула Катерия, и я отреагировал в тот же миг. Но даже этого мне не хватило, чтобы увернуться или отпрыгнуть. Прямо перед моим носом в небо ударил огненный гейзер, и последнее, что я увидел, была ослепительная вспышка, которая ударила мне в лицо. Катерия Голд в свои 25 лет считалась умелой и опытной охотницей. За свои годы она успела побывать далеко не на одном боевом задании, показывая себя только с лучшей стороны. Зачистки в городе или рейды вглубь опасных территорий, послужной список был действительно внушительным для ее возраста, вызывая уважение даже у старых охотников, с которыми ей не раз приходилось работать. Обычно перед охотой каждый из них ознакомливался с командой, с которой будет работать и знал, кто на что способен. И никто еще никто и никогда из команды не попадал в ее собственные ловушки. Охотники знали, что она умеет их ставить, и другие одаренные всегда чувствовали их, спокойно обходя стороной. Это было нормальной практикой, когда был риск, что тварь попытается прорваться к ним. Их устанавливали наперед собой, спокойно отстреливая всякую дрянь, и когда кто-то пытался рывком сократить дистанцию до них, то просто попадал в одну из ловушек. За столько боевых выходов Катерия делала это уже просто по привычке. Обычная подстраховка, ставшая автоматизмом, чтобы потом не пожинать плоды непредусмотрительности. Но Грант не был одаренным, и не мог чувствовать ловушки. Бросившись на них, тварь бы влетела на огненный столб, но вместо этого вперед за тварью бросился Грант, И в этот момент у Катери перехватило дыхание от понимания, насколько сильно она сейчас ошиблась. «Грант, назад!» — вскрикнула она, сама бросившись вперед и ставя щит. Но что-либо сделать уже было поздно. Этот юноша обладал действительно удивительной реакцией, и вряд ли она сама смогла бы среагировать быстрее, даже учитывая одаренность. Но этого все равно не хватило. Огненный гейзер, как его называли все, ударил в небо прямо перед ним. Отпрыгнув обратно за щит, Грант схватился за лицо, запнулся и рухнул на спину. От боли он весь изогнулся, начал кататься по земле, казалось, уже готовый встать на мостик. А тварь, воспользовавшись неразберихой, уже была такова, скрывшись за деревьями. «Он меня точно пристрелит за такое», — мелькнула у нее невеселая мысль, но тем не менее Катерия бросила к своему раненому товарищу, который сейчас извивался на земле, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. «Я рядом, Грант, я рядом». Тихо, она упала перед ним на колени, подтянув к себе. «Тихо, все хорошо, убери руки, я посмотрю». Казалось, Грант ее не слышал. Он мычал и выгибался, и ей самой пришлось приложить усилия, чтобы его ладони оторвать от лица. Кожа была красной, практически алой. На коже уже начали появляться волдыри. Как таковых ожогов она не видела, под пламя он не попал, но высокой температуры было вполне достаточно, чтобы запечь его, как в духовке. «Глаза», — прошипел он, — «я знаю, мне надо взглянуть, не могу, я открыть их не могу, я сама, только не дергайся». Осторожно, Катерия раздвинула пальцами веки, что оказалось непросто, и надо сказать, что ничего хорошего она не увидела. Его глаза отекли и помутнели, белок стал красным, будто пропитался кровью. «А еще, я ничего не вижу», — прохрипел он, пока его глаза то и дело пытались сами по себе закрыться. И это было хуже всего. Катерия понимала, что натворила и, не зная, что сказать, спросила первое, что пришло ей в голову. «Тебе сильно больно?» Грант аж извиваться перестал. Едва сдерживаясь, он пугающе спокойным голосом произнес. «Нет, Катерия, мне очень щекотно». Глава 73. «Я еще никогда не сталкивался с тем, когда союзники уничтожают тебя эффективнее, чем враги. Но мой командир говорил, что все бывает в первый раз. Для себя я выделял несколько видов боли. Ту, что ты можешь контролировать, и ту, которая контролю не поддается. Сейчас была боль второго вида. Хотел я этого или нет, но от нее меня скручивало в позу эмбриона. Я даже не смог раскрыть глаза без помощи Катери. Но что-то я видел. Неясные тени, облики, свет и темноту. Что-то глаз все равно сквозь слезы и сумасшедшую боль улавливал. А значит, я пока еще полностью не лишился зрения. Пока не лишился. В этот момент хотелось больше выковырить глаза, чтобы хоть как-то облегчить страдания. Но я сделал над собой усилие, чтобы заставить хотя бы подняться, а не валяться, вцепившись руками в лицо. «Грант, стой, тебе нельзя вставать», — Катерия вцепилась в меня мертвой хваткой. Сейчас она была напугана гораздо больше, чем я сам. «Корабль», — просипел я, — «кажется, мне обожгло еще и носоглотку», так как даже глотание было как попытка съесть стекло с песком по ощущениям. «Нужно в корабль». Катерия оказалась чудовищно эффективнее, чем армия убийц от смотрящего или демоны. «Тебе лучше, корабль», — сквозь зубы прошипел я. «Там есть лекарства, если они мне помогут, естественно. Но хуже то, что я должен был теперь довериться Катерии, которая едва меня не убила уже второй раз за двое суток. Эта девушка шла на рекорд и побеждала с огромным отрывом по сравнению со всеми врагами, которым только удавалось меня достать. Однако теперь, в таком состоянии, кроме как положиться на нее, у меня ничего не оставалось». Катерия судорожно подвела Гранта к кораблю, всунув ему веревку в руки, после чего не без труда забралась на крышу. Все в голове шло кувырком. Она привыкла, когда надо решать здесь и сейчас, в бою у нее никогда не возникало заминок, но в данный момент была совершенно другая ситуация. После некоторых усилий она затащила на крышу и Гранта, повела его под руку к люку, включила фонарик и бросила взгляд вниз. «Ты сможешь спуститься? У меня есть выбор, я могу спуститься и самой достать». «Нет, я с тобой». Такое недоверие слегка обидело Катерию, однако стоило бросить взгляд на лицо Гранта, как обида сразу исчезла. Тут был повод ей не доверять, как это не обидно. Первой спустилась она и оказалась в коридоре, оббитым толстым металлом. Здесь же в стену была вмонтирована аппаратура, которая была сейчас отключена. Но оглядеться повнимательнее времени не было. «Осторожно, здесь механизмы прямо под лестницей». «Знаю», — просипел тот, осторожно переставляя ноги по перекладинам. Едва он оказался внизу, как она тут же подхватила его за руку. «Куда? Право или направо?» Уже Грант повел ее дальше. Это лишь говорило, что он хорошо знал корабль. Куда лучше, чем должен знать человек, которого просто наняли достать корабль. Они вышли в достаточно большой отсек, и Катерия замерла. Все ее инстинкты тут же взвыли, а по телу разлилась сила, готовая сорваться с ее ладоней в тот же миг, едва она это пожелает. Сердце гулко забилось, где-то у самого горла. В этот момент в ее голове тут же всплыл инструктаж, который она проходила недели полторы назад, где рассказывалось, что одна из групп подверглась нападению железных рыцарей. Засекреченная информация, она очень точно описывала тех, кто убил четверых и искалечил еще одного охотника. И сейчас Катерия могла сама лично подтвердить, насколько точно было описание. Потому что, едва заметно дрожа, свет от фонарика выхватил из темноты отсека два огромных доспеха, которые стояли, будто поджидая ее. Первой мыслью было тут же развернуться и броситься на утек, просто сбежать, чтобы не повторить судьбу тех, кто уже повстречался с ними. Казалось, еще секунда, и эти двое бросятся на нее, чтобы сомкнуть на шее свои металлические ладони, вот-вот они повернут голову к незваной гостье. Но холодный рассудок взял верх над паникой. Взгляд Катерии стал острее, и теперь она видела гораздо больше, чем в первый раз, когда заметила их. И первые, они стояли неподвижно, все так же смотря прямо перед собой, даже когда она вошла. Скорее всего, внутри доспехов должен находиться, как положено, человек. И тут же цепкий взгляд заметил, что оба доспеха прикреплены к стенам и потолку достаточно мощными хватами, которые не позволили ему пасть даже после такой посадки. Второе, нападавшие были черного цвета, эти же были, скорее сизого. Один из таких, если верить докладу, спас группу, пусть и находился все равно в категории потенциального врага для охотников. Нет, это просто пустые доспехи в корабле, который доставлял Грант. Невольно она посмотрела на него и тот, будто все поняв, сипло спросил. «Хочешь что-то спросить по поводу брони?» «Нет», — мотнула она головой. «Куда нам?» «Ящик, с правой стороны, с лекарствами. На нем зеленый крест. Открой и найди два баллона. Похожи на кислородные, один синий, другой фиолетовый с маской. Найди шприцы и бинты, они там же». Она тут же бросилась к ящику, что висел на стене, краем глаза следя за Грантом. Тот невозмутимо побрел к доспехам вслепую, вытянув руки. Нащупал один из них, после чего медленно обошел и начал рыться в железном коробе на спине, пока не достал что-то очень напоминающее цилиндрическую колбу с чем-то. Грант знает о них. Он непосредственно был связан с нападением на... Она тряхнула головой, выбрасывая ненужные мысли. Сначала дело, потом вопросы. Когда Катерия открыла шкафчик, содержимое просто высыпалось наружу. Ей не составило труда найти все, что просил Грант. Тот уже лег на пол, терпеливо ее дожидаясь. «Что мне делать?» — спросила она, сев перед ним на колени. «У меня на лице есть корки от ожогов, немного, сдирай». Она послушно выполнила его просьбу. Тот пусть и морщился, но не издал ни звука. «Дай фиолетовой смазкой». Катерия вложила баллон в его руку. «Сейчас я прысну себе в лицо содержимым и отключусь. Ты должна будешь опрыскать лицо из синего баллона, после чего набери из ампулы шприцем жидкости, введи в глазное яблоко. Оба. По одному нет, полтора деления. И по всему лицу, где есть ожоги, по полделения. Глазное яблоко, Грант, я. Действуй», просипел он, поднес к лицу фиолетовый баллон и, не прижимая маску, нажал. Ему в лицо вылетело небольшое облако пара. Грант практически сразу начал отключаться. «Давай», едва шевеля языком, пробормотал он. «Грант», но его тело уже расслабилось. Баллон выскочил из его ладони и упал с металлическим стуком на пол, заставив ее слегка вздрогнуть. Теперь Катерия была здесь одна. Одна на непонятном корабле в окружении того, что буквально кричало всем своим видом, что оно чуждо этому миру. Огромные доспехи словно следили за каждым ее шагом. Темнота сгущалась, как если бы желала ее поглотить. Но она тряхнула головой, сгоняя наваждение, и схватила синий баллон. Ее лицо было полно решимости. Вся процедура заняла около 5 минут, и как бы ей ни было противно вводить что-то из ампулы в глаза Гранта, ее рука не дрогнула. Она уже натворила дело и не может позволить себе даже здесь накосячить. Едва небольшая операция была закончена, она быстро обвязала его глаза бинтами и стала ждать, оглядываясь. Катерии было интересно, где она оказалась. Да, она бы могла обыскать корабль, попробовать найти судовые журналы, однако вместо этого просто прошлась по нему, ничего не трогая. Другая техника, совершенно другая, более угловатая и грубая, без каких-либо излишеств. Эта атмосфера военного минимализма неприятно давила Катерине на плечи. Она будто оказалась в другом мире. И эти рыцари, не было сомнений, по описанию это были такие же, что расправились с группой охотников, отличался лишь цвет. Ее взгляд вернулся к парню, лежащему на полу. «Кто ты, Грант?» – тихо пробормотала она. Грант очнулся только через 5 часов, когда начался дождь. Все это время Катерия сидела на одной из сидушек у стены, пребывая в полудреме. Но легкий стон товарища заставил ее тут же очнуться и встать. Он медленно пытался сесть, явно отходя от лекарств, которые распылил себе в лицо. Не издал ни звука, слепо оглядевшись по сторонам, после чего негромко позвал ее. Катерия. Его рука потянулась к тому месту, где у него был пистолет, но теперь пистолет был уже у нее в руке, как и та странная пушка, которая стреляла взрывающимися лучами. По идее он не мог ее видеть никаким образом, даже потому, что его глаза были перебинтованы, однако медленно он повернул голову в ее сторону. Ей казалось, что он видит ее даже сквозь повязки, будто чувствует, где она стоит. От этого у Катерии пробежал холодок по спине. В темноте, где единственным источником света был лишь люк, через который в кабину попадал дождь, он выглядел особенно жутко. Здесь она была одна, одна с непонятным человеком, который был чужим. «Спрашивай, Катерия», — негромко произнес Грант, ни страха, ни каких-либо эмоций. Холодный голос, который, скорее всего, и отражал суть этого человека. Но она все равно не могла собраться с мыслями, даже не зная, с чего начать. И пока Катерия думала, Грант медленно поднялся. Сейчас наедине она воспринимала его совершенно иначе. Видела перед собой сильного и жуткого человека, непонятного и таинственного, который даже при наличии у нее пистолета был совершенно спокоен и опасен. Он будто был уверен в том, что расправится с ней, есть у нее пистолет или нету. Неуверенным шагом он направился в ее сторону. Сперва она подумала, что он попытается отобрать оружие, но вместо этого тот просто протянул руку. «Отдавай пистолет». «Нет», вложив в свой голос как можно больше уверенности и невозмутимости, ответила Катерия, при этом пытаясь скрыть в голосе страх перед ним. Тот даже не стал возражать. «Тогда пусть будет у тебя, если тебе так спокойнее», пожал Грант плечами и медленно повернул голову в сторону доспехов, будто уже знал, что она хочет спросить. «Это механизированный тяжелобронированный герметичный экзоскелет. Или, если проще, активная броня. Используется определенным видом пилотов для ведения боевых действий в любых условиях, которые могут существовать. Я знаю, что тебе уже известно о них. И да, именно такую версию брони увидели охотники, когда на них напали, только цвет был черным. Кто именно напал на охотников?» Спросила Катерия, стараясь держать голос ровным, будто все было под ее контролем. «На них была точно такая же броня. Мы зовем их предателями. Это люди, которые когда-то должны были защищать людей, как защищаете вы, но вместо этого решили, что разрушать интереснее. Ты хоть раз слышала о сектантах, или сектах?» Катерия припоминала, что одно время среди охотников действительно ходили слухи о секте, которые верили, что изгнанники, высшие существа, которые пришли, создадут более совершенный мир, чем этот. Сумасшедшие люди, одним словом. Правда или нет, она не знала, но мне доводилось слышать о них. Грант пожал плечами. Это и есть сектанты. Люди, которые владели активной броней, но решили, что вместо уничтожения изгнанников с изнанки надо помочь им прорваться сюда. Зачем? Затем же, зачем люди переходят на сторону врагов? Они верят, что те одарят их силой за помощь. Обычные фанатики, которые выдумали для себя какой-то свой мир, в который верят. Но откуда эта броня? Оттуда же, откуда и сам корабль, ответил он невозмутимо. Кто-то построил их, а мы изредка их используем. Грант не договаривал, как минимум. Вряд ли ей удастся выяснить происхождение как корабля, так и этой, как он сказал, активной брони. Но можно было узнать другие подробности, которые могли пролить свет на произошедшее. «Ты спас охотников?» «Да, мы выслеживали тех самых предателей-сектантов в броне. К сожалению, охотники вышли на них гораздо раньше. Только я был не в броне, а в обычном военном снаряжении, но думаю, ты и сама обо всем, не обо всем. Кто был вторым? Я не могу тебе сказать этого, Катырия, почему тогда ты не надел броню? По размеру, как бы это глупо ни звучало, не подхожу. Я не смогу ей управлять. Действительно, звучало странно. Хотя, глядя на Гранта и на доспех, она могла предположить, что это была действительно правда. Но у нее был иной вопрос, который уже давно крутился на языке. Грант, кто ты вообще такой? Кто я такой? Это был хороший вопрос, на который для Катыри у меня не было ответа. Я старался отвечать честно. Где-то отвечал прямо, как, например, насчет брони. Уверен, охотники уже знали о ней, так как их должны были предупредить, с чем они могут столкнуться, и здесь лгать не имело смысла. Все ясно без слов. Где-то я рассказывал не все, как с сектантами, чтобы не раскрывать всей правды о хаосе. Она вряд ли знала подробности, и этого объяснения было достаточно. Но вопрос, кто я? Я Грант Раковский, негромко произнес я. Мне сегодня должно было исполниться 18 лет. Таких, как я, обучали с самого детства, чтобы сделать идеальными солдатами в частной военной компании. Я получил специальность диверсанта и пилота-инженера. Я должен был стать наемником, который будет участвовать в военных конфликтах или выполнять по заказу государств грязную работу против других. Военная компания? Местная? Нет, международная. Наподобие клана убийц, о которых ты, наверное, слышала. Наверняка слышала. О них даже в интернете пишут. Как есть и о нескольких международных военных компаниях, которые поставляют наемников тем, кто платит. И как ты сбежал? С подозрением спросила Катыри. И почему решил помочь охотникам? Потому что однажды, когда я помирал в подворотне благодаря сектантам, меня спасла от изгнанников одна охотница по имени Фенермайзи, ответил я, не затронув первый вопрос. Мир тесен, не так ли? Знаешь, у меня есть куча вопросов, которые я бы задал тебе на ее месте, чтобы вывести тебя на чистую воду. Вопрос лишь в том, хочет ли Катыри вывести меня на чистую воду, или ей будет достаточно и того, что я сказал. «Почему ты не стал рассказывать это все властям?» – спросила она негромко. «Потому что у меня уже есть свой дом и своя семья, которую я защищаю, и цель, которую я преследую. Какую? Свести личные счеты. Думаю, как человеку, который жил в аристократическом обществе и знал, что такое честь и месть, такое объяснение было близко. Но даже так я знал, что Катыри, если и поверила мне, то лишь отчасти, а, скорее всего, и вовсе не поверила. Вопрос, будет ли она пытаться добиться правды? Ну, учитывая, что она протягивает тебе пистолет, нет. Возьми, Грант, произнесла она. Катерия вложила мне в ладонь пистолет, и я засунул его обратно в кобуру. Плазмострел она тоже мне отдала, хотя беспокоился именно из-за плазмострела в ее руках, по правде говоря. А еще мне не давал покоя вопрос, лишился ли я зрения? По крайней мере, я сделал все, что было можно. В каждом костюме космодесанта хранилась сыворотка, как ее называли космодесантники. Если по-научному, регенерационная жидкость. Обычно ее использовали, чтобы быстрее заживлять раны, останавливать кровотечение, помогать справляться с травмами. Она не делала чудес, новую ногу такое не отрастит, удаленные органы не восстановит, к жизни не вернет. Но она помогала быстро регенерировать. Мышцы срастались за часы, как и кости. Неглубокие порезы исчезали без следа, а те же пулевые ранения, если предварительно очистить раны, заживали, оставляя после себя небольшой шрам. По идее, глаз они тоже должны восстановить еще до того, как тот начнет рубцеваться. Если там было что восстанавливать, это значило привести Катерию в корабль, но здесь уже надо было выбрать, раскрыть тайну или пожертвовать зрением. В итоге зрение для меня оказалось важнее, так как без него слишком многое пойдет прахом. «Дождь идет», — повернулся я на звук тарабанищих по металлу капель. «Лучше закрыть люк, чтобы сюда не заливалась лишний раз вода. Я закрою. Лучше я сделал шаг в сторону шума и случайно толкнул один из баллонов, которые Катерия не убрала. Нагнулся, поднял укатывающийся баллон, ориентируясь на звук. «Убери обратно, иначе». И я протянул его, ткнув баллоном прямо в Катерию, которая, видимо, подошла его взять. Раздался характерный пшик, и в воздухе появился присущий запах трав, будто кто-то покосил траву, и химии, которая неприятно щипала нос. Прямо передо мной чихнула и Катерия, явно вдохнув аэрозоля. «Теперь нам будет весело, Катерия. Уходим, на свежий воздух, быстро». Я просто положил баллон и катнул его в сторону подальше, чтобы не наступить потом. Катерия же подхватила меня под локоть и буквально потащила к лестнице, после чего мы поочередно выбрались прямо под дождь. Но уже на улице я почувствовал первые эффекты. Меня начало слегка покачивать из стороны в сторону. У космодесантников была особенность – невосприимчивость к химии. Будь то яды или лекарства, чтобы не попало в организм, оно просто будет отфильтровано и не подействует. Однако бывали ситуации, когда космодесантнику требовалось что-то, как наркоз или даже анабиоз, чтобы спасти его жизнь, и в такие моменты использовали определенный препарат. Учитывая, что он действовал даже на космодесантника, невосприимчивого к химии, можно представить, какой эффект был на обычного человека. В тех пропорциях, которые космодесантника вводили в бессознательное состояние, человека убивало. Там, где космодесант почувствует едва заметное головокружение, человек просто уснет как от наркоза, если не впадет в кому, а в совсем малых концентрациях он вызывал эффект, схожий с наркотиками. «Люк», — махнул я рукой, — «просто сдвинь его». Послышался звук пневмоприводов и металлический щелчок, люк встал на место. После этого Катерия помогла мне спуститься вниз на землю. «Мы не могли остаться там, в корабле?» — спросила она. «Теперь нет, пока не перестанет действовать тот газ, которым я случайно распылил». «Газ?» — нахмурилась она. «Ты скоро почувствуешь эффект, словно опьянение, у меня начал слегка заплетаться язык, надо вернуться на челнок». И чем дальше мы шли, тем сложнее становилось двигаться, тело становилось ватным, каким-то расхлябанным и трудноконтролируемым, будто двигаешься во сне. Хватило буквально нескольких минут, чтобы эффект начал проявляться. «Грант, мне нехорошо или очень хорошо», пробормотала Катерия. «Я будто действительно под алкоголем. Это же пройдет, далеко не сразу», ответил я с трудом и едва не упал. Меня удержала Катерия. «Ох, меня понесло. Надеюсь, в сторону челнока». «Какого? Ты издеваешься?» пробормотал я. «Ах, этого погоди, а он в какой стороне, ты говоришь? Да правильно вы идете, блин. Просто топайте дальше. Прямо», скомандовал я. «Я не хочу знать, как мы выглядели сейчас. Наверное, как парочка наркоманов, которая удерживает равновесие, исключительно упираясь друг на друга. Главное, дойти до челнока и запереться. Внутри уже можно будет проспаться, чтобы не натворить глупостей. А можно и не дойти. Я вижу его. Грант, мы дома, то есть в челноке». Катерия пыталась сохранить трезвость ума, но, боюсь, эффект может усилиться еще немного. «А я не вижу», пролепетал я, с опозданием поняв, что и не могу видеть. «Почему?» слабо спросила она. «Потому что глаза перевязаны». «Ах да точно, ты же слеп как крот. Сам император направил нас вовнутрь челнока, а не куда-то мимо. По крайней мере, сил закрыть за собой эту дверь и люк». Сил их закрыть у Катерии хватило, но потом нас. Короче, было как-то не очень. Вроде хорошо, но нет. «Дождь, я вся мокрая. Спроси, где?» «Где?» Я спросил до того, как понял, что спрашиваю. Мысли были быстры, но язык еще быстрее. «Тень, ну ты и гнида!» «Пошляк!» — фыркнула она, и я услышал странные звуки то ли одежды, то ли одежды. «Ты кто ж снял, а то мокрый!» «Я обойдусь!» «А ты разделась, ты все равно слеп!» «Но Грант, а нас когда-нибудь отпустит?» — пробормотала она с трудом. «Хороший вопрос!» «Когда-нибудь!» — с трудом ответил я. «А знаешь, это забавно!» «Дорогой, Грант!» — выдохнула она. «Забавное состояние, как от алкоголя, но не от алкоголя, ну ты понял!» «Я понял!» «Это даже хи-хи весело!» «А мне нет, я старался удержать что-то там в голове, но удерживалось слабо. Как я так ткнул в нее баллончиком?» «Теперь два наркомана сидят в челноке, одна хихикает, другой вздыхает». «Грант», — внезапно взвизгнула Катерия, заставив меня подпрыгнуть. «Мне даже показалось, что я протрезвел немного. Что, неудивительно, что в руках уже был пистолет. У тебя же день рождения». Девушку осенило. «Сука, у меня чуть сердце, оно же могло остановиться. У меня сегодня день рождения», пробормотал я, садясь обратно. «С днем рождения, мой подарок». И я почувствовал, как она коснулась моей щеки своими губами. «Это единственный подарок мой. Ты 18-летний юноша, какие планы на жизнь?» Заплетаясь языком, спросила Катерия. «Не сдохнуть. Хороший план». Хлопнула она меня по спине так, что я аж немного прогнулся. Мне нравится. И вновь что-то там шебуршится. Я не вижу, но подозреваю. Но все равно хотелось бы, чтобы я видел и меня наконец немного отпустило от действия лекарства. Ну там час вроде, может два, может час, где-то так. Но как бы мы бед не натворили сейчас. Особенно Катерия. А та все шебуршится и шебуршится. После чего вообще заявляет. Я будто горю или уже горю. Только этого нам не хватало. Я тут же бросился вперед на ее голос, чтобы лично проверить, нужен нам огнетушитель или нет, но буквально врезался в Катерию, повалив на пол и оказавшись сверху. Даже услышал, как она стукнулась затылком, но вряд ли в таком состоянии вообще почувствовала. Но если надо, я могу приложить ее еще раз, и если надо, огнетушителем. Не гори, только не тут, у нас прорвало же этот, как его, трубку. Сделала она попытку. Нет, он называется утробок вроде. Потрубок, точно, потрубок. Ты иногда бываешь такой умный, восхитился я. Я всегда умная. И вообще, чтобы ты знал, Катерия ткнула меня в нос. Я нет, я не горю так, огоньком. Я горю внутри, мне жарко. А ты мокрый весь, пробормотала она. И Грант, ты какой-то близкий. Это было произнесено так, будто ей было даже любопытно разглядеть меня поближе. А ты действительно горячая, пробормотал я. У тебя температура? Кажется, у меня тоже температура повысилась. Я мне жарко, и дыхание сбивается, словно бегу и у Катерии оно тоже зачастило. Я чувствую ее дыхание на себе. Пусть и не видел, но чувствовал, как она дышит мне в лицо где-то подо мной. Не думаю, пробормотала странным голосом Катерия. Это какой из пистолетов в меня тычется сейчас?